Глава вторая. О том, как я дошла до такой жизни. Незадолго до отбора избранницы. Я сбежала незадолго до завершения межмировой школы иллюзий. И теперь я одна из самых разыскиваемых преступниц. Что я такого ужасного совершила? Вообще ничего. Просто родилась не с тем магическим даром. Такой вот страшный грех, за который мне расплачиваться всю жизнь. Мне под силу принять любой облик. Я могу стать чьим-то мужем и отписать наследство постороннему человеку, или превратиться в чужую невесту и выйти замуж за другого. Да столько всего можно придумать, закачаешься. Чтобы контролировать магию, на таких, как я, по достижению совершеннолетия ставят маг-клеймо и следят через него за каждым шагом. Клеймо не дает сменить облик без разрешения. И все это до того, как совершено хоть какое-либо преступление. Неважно, виновна ты или нет. Родилась с даром смены облика. Все, ты априори злодейка. Я с таким подходом категорически не согласна, поэтому избежала. Не позволю себя клеймить, точно корову. И не потому, что собираюсь нарушать закон, больно надо. Я просто хочу жить нормально и знать, что моим будущим детям ничего не угрожает. Долгое время я притворялась травницей и зарабатывала на жизнь, продавая зелья. Между прочим, честное занятие. Я никому не причиняла зла, а смена обличия была вынужденная. А что, одинокой девушке надо как-то выживать в этом недружелюбном мире. Но сегодня удача меня покинула. Год в бегах не прошел даром. Я чуяла опасность за версту. Вот и сейчас, подходя к аптекарской лавке, куда я обычно сдавала зелья за монеты, сразу поняла, что-то не так. Казалось бы, ничего особенного, просто мужчина стоит у двери, ждет то ли свою очередь, то ли жену из лавки. Но его поза, цепкий взгляд, которым он то и дело окидывал улицу, выдавал в нем дозорного. Пусть он одет, как обычный горожанин, но выправка все та же. У дозорного могло быть сотни причин караулить у лавки. Местный аптекарь торговал запрещенными зельями. Возможно, дозорный пришел за ним, но я не могла рисковать. Мои проступки посущественнее каких-то там зелий. Дозорный пока меня не видел. Я попятилась обратно к проулку, из которого вышла. «Все обойдется», — успокаивала себя. «Сейчас я уйду, он даже не заметит». Но вдруг дозорный резко повернул голову в мою сторону, наши взгляды встретились, и все, надежда рухнула. На мужском лице отчетливо читалось «Узнал». Дозорный вмиг подобрался, его глаза блеснули охотничьим азартом, пес почуял след. Я оказалась совершенно не готова к тому, что меня обнаружат. Все шло так хорошо, мне нравился этот тихий городок, роль травницы. Я практически научилась делать сносные зелья. Целых 2 недели никаких жалоб на отравление. Все оборвалось слишком неожиданно. Скрываться дальше не имело смысла. Теперь меня спасут только быстрые ноги. Бросив корзину с зельями в дозорного в надежде, что она хоть немного его задержит, я подобрала юбку повыше и кинулась на утек. Проулок промелькнул, как его не было. Я выскочила на оживленную торговую улицу. Шумно, много людей, животных и товаров, выставленных прямо на мостовой. Именно то, что нужно. Обожаю толпу. В ней проще затеряться, особенно той, что может принять любой облик. И под любым я подразумеваю какой угодно. Например, вон та вешалка выглядит весьма перспективно. Я устремилась к лавке мебельщика просто потому, что она была ближе всего. А у меня лишь несколько секунд, чтобы сменить обличье и спрятаться до того, как дозорный выскочит из проулка. Прямо перед входом в лавку мебельщик расставил часть своего товара. В том числе там была крепкая деревянная вешалка с человеческий рост. Она привлекла мое внимание не просто так. Как в любой магии, в моей тоже есть парочка «но». Например, я могу сменить облик, но вот одежда на мне самая обычная, абсолютно не магическая, и она никуда не денется. Раздеваться было некогда, да и негде. Если я вдруг устрою представление посреди оживленной улицы, меня точно поймают. В итоге я схватилась за вешалку и сразу превратилась в ее полную копию. С одной лишь разницей. На моем варианте болталась женская одежда, полный комплект, включая нижнее белье. Дозорный появился вскоре после того, как я сменила облик. Я рассчитывала, что он бросится дальше по улице, но он был не так прост. Вместо этого остановился и пристально изучил окрестности. Если я хоть миг в этом сомневалась, то теперь убедилась наверняка. Дозорный в курсе, с кем имеет дело. Он искал не какую-то там травницу, а конкретно меня. Выбежав на улицу, он уже догадывался, что я выгляжу иначе. Это и помогло меня вычислить. Меня выдало клятое платье. Дозорный его узнал. Эх, а говорят, что мужчины не обращают внимания на детали женской одежды. Оставаться вешалкой дальше не имело смысла. Дозорный уже спешил ко мне. Я торопилась, а потому спрыгнула с крыльца, все еще в обличии вешалки. «Эй, ты куда?» — возмутился мебельщик убегающему товару. Но я пуф! Снова стала травницей. Шокированный мебельщик застыл с поднятой рукой и открытым ртом. Кажется, я нанесла бедняге моральную травму. Очень жаль, я не нарочно. Но у меня на кону свобода. Широкая прямая улица перестала казаться подходящей для бегства. И я свернула в подворотню. Там было пусто, не считая бездомного лохматого пса. А что, неплохой вариант прикрытия. На этот раз у меня было немного времени и прошлый неудачный опыт. Поэтому одежду я сняла и затолкала в мусорный бак. Собака в платье смотрелась бы еще более странно, чем вешалка. Затем я потянулась к псу, молясь, чтобы он не откусил мне руку. Беглое прикосновение к грязной шерсти, и вот уже я блохастый лохматый барбос. Собака удивленно тявкнула, увидев саму себя, но я рыкнула в ответ, и пес, поджав хвост, сбежал. И как раз вовремя показался дозорный. Он бросил на меня беглый взгляд и отвернулся. Неужели повезло? Правильно я сделала, что разделась. Ох, блоха укусила прямо в зад. Я попыталась почесаться передней лапой, но не дотянулась. С задней тоже вышла осечка, как собаки это делают. Вспомнив, я мысленно скривилась ртом. Они чешут зад зубами и вылизывают его языком. Что за гадость? Все-таки животные обличья не мое. Никогда их не любила. Предпочитаю оставаться человеком. Но клятая блоха вгрызалась в филейную часть, и я, не выдержав, укусила саму себя. Это меня и спасло. Я вела себя достаточно похоже на собаку, и дозорный повернул к выходу из подворотни. Он уже почти ушел, но в последний момент его взгляд упал на мусорный бак. Оттуда торчал клочок моего синего платья. Спешка еще никого до добра не довела. Вот и меня она сгубила. Забавно, что дозорный смотрел не только на собаку. Его взгляд блуждал по сторонам. Часть стены, скомканный фартук, даже ползущий по стене жук. Я могла быть кем и чем угодно. Но все это весьма затратно энергетически. Чем дальше от настоящей меня чужое обличье, тем сложнее его поддерживать. Казалось бы, у меня неплохие шансы на спасение, но следующие слова дозорного развеяли надежду в пыль. «Раяна де Морге, властью дозорного, данной мне господарем Валории, приказываю тебе сменить обличье!» — выпалил он и коснулся медальона на груди. «О нет, артефакт власти! Такой способен заставить любого выполнить приказ своего хозяина. Чтобы артефакт сработал, необходимо соблюсти несколько условий. И в первую очередь обратиться по имени». Серьезно, он подготовился. Артефакт власти не выдают дозорным. Слишком он дорог и редок. Опять же, имя мое назвал. А я здесь никому его не говорила. Да на меня открыта настоящая охота. Это все не случайность и не совпадение. Дозорный явился именно по мою душу. Увы, я не могла противиться артефакту. Вздохнув, я вернула облик. Нет, не свой, а травницы, которой была несколько последних декад. Привыкла я к ней, и дозорный меня видел именно такой. К тому же, произнося приказ, он не упомянул, какое именно обличие я должна принять. Этим и воспользовалась. хотя различие в образе все же имелось. Прежде на мне была одежда. Сейчас обнаженное тело прикрывали лишь длинные черные волосы. Дозорный, окинув меня взглядом, густо покраснел. Я его понимала, травница хороша собой. Ладная фигура с наливной грудью и покатыми бедрами мало кого оставляла равнодушным. Я выбрала ее образ не в последнюю очередь потому, что она нравилась мужчинам. Каждой девушке хочется побыть красивой, пусть хоть недолго. Но все это игры, не более того. Я никого не подпускала к себе близко по одной простой причине. Это была не я. Они симпатизировали, не мне. Этот облик чужой, сплошь обман и фальшь. Я совсем другая, и я бы им не понравилась. Но я все еще не теряла надежды встретить однажды того, кто примет такой, какая я есть. Такая вот мечтательница. «А может, соблазнить дозорного?» — мелькнула шальная мысль. Расправив плечи так, чтобы грудь приподнялась, я откинула волосы за спину. Пусть ничто не мешает обзору. Стеснения не чувствовала, ведь это чужое тело. Грудь, талия, бедра — все не мое. «За что ты собрался меня арестовать?» — спросила я с вызовом. «Я не нарушала закон». «Откуда мне знать?» — ответил дозорный, старательно отводя взгляд от моей груди. «В Валории запрещено менять облик и совершать преступление». «Я и не совершала». «Но у тебя есть необходимый для этого дар», — возразил он. «Опять то же самое. Я виновна только потому, что владею определенной магией. Как же это бесит!» «Помогите! Насилуют!» — выкрикнула я. «Ты чего? Прекрати, я тебя пальцем не тронул!» Дозорный аж растерялся от неожиданности. «И что с того? Я голая, а у тебя есть необходимый для насилия орган!» Я ответила в его же манере. «Ну и каково ему быть виновным только за то, что его тело устроено определенным образом?» Судя по хмурому выражению лица, не понравилось. Судорожно нащупав крышку от мусорного бака, дозорный его открыл, вытащил платье и бросил мне. Да что тут скажешь, он явно желал меня поиметь или прибить, это уже другой вопрос. «Прикройся», — хрипло велел он. «Мы идем в приличный дом». «Вот как? Интересно. Я думала, мы пойдем в темницу». Я одевалась под хмурым взглядом дозорного. От наряда пованивала после помойки, но выбор был невелик. Разгуливать голый, пусть и в чужом обличии, не хотелось. Сразу после того, как я оделась, дозорный нацепил на меня кандалы. Магические, но, к счастью, не заставляющие сбросить чужую личину. Не придется идти по улицам в истинном облике. И хотя я была этому рада, выглядело все подозрительно. Словно дозорный не хотел, чтобы горожане знали, кого он арестовал. Скрывает он меня, что ли? Как будто этого мало, так еще остался сувенир от бездомного пса. Та самая блоха. Она продолжила кусать меня в самых неожиданных местах. В итоге всю дорогу я дергалась и чесалась. Неудивительно, что в особняк, куда меня привел дозорный, я входила в мрачном расположении духа. Ох, не нравится мне это. Зажиточный район города, артефакт власти, скрытность — слишком все подозрительно. У входа висела бронзовая табличка. На них обычно пишут титул, имя и должность владельца дома, в зависимости от того, что есть. У хозяина этого дома было все. На табличке я прочла: «Главный инквизитор города, граф Гаюс Фалькорн». Колени ослабли от страха, и я пошатнулась. О мэтре Фалькорне говорили, что он непримиримый борец с магическими преступлениями. Но с какой стати дозорный привел меня к нему в гости? Инквизиторы не судят преступников на дому. Тогда я посчитала это удачей. Но теперь думаю, что суд и заточение было бы спокойнее и безопаснее. «Мэтр Фалькорн, я это сделал!» — с гордостью сообщил дозорный, заталкивая меня в кабинет. «Ненавистный перевертыш пойман!» «Ненавистный перевертыш» — не худший эпитет, которым меня награждали. Химеры, призраки из-за внешности, мыши из-за сокращенного названия школы, мши — как настолько не называют. Таким, как я, приходится маскироваться. Ведь наш истинный облик легко узнаваем. У настоящей Альезы внешность невзрачная, будто лишенная красок. Бледная кожа, светло-серые белесые глаза и такие же волосы. Это еще одна причина, по которой нас называют мышами. Мы серые, тусклые тени. «Зачем я здесь?» Я смотрелась по сторонам. При звуке моего голоса мэтр Фалькорн поморщился, что категорически ему не шло. Несмотря на возраст, под 50 лет, он все еще был хорош собой. Благородная седина в густых волосах, гордая осанка и аристократический профиль все говорило о том, что мэтр из дворянского рода. Но, похоже, обедневшего, раз ему пришлось взяться за работу инквизитора. Аристократы Валории искренне считают работу чем-то нехорошим, вроде заразной болезни, и всячески ее избегают. «Вопросы здесь задаю я», — побарабанив пальцами по столу, мэтр Фалькорн потребовал. «Сбрось чужую личину, хочу увидеть настоящую тебя, Райанна де Морге». Я вздрогнула. Никак не привыкну, что меня называют по имени. Давно я его не слышала. Решив, что терять мне нечего, я повела плечами, словно скидывая с себя одежду, а на самом деле внешность. Чужой облик стек с тела, подобно краскам с холста, явив истинную меня. Кандалы зазвенели, когда я придержала платье на груди. Оно стало мне велико. В отличие от травницы, я не могла похвастаться выдающимися формами. «Кошмар!» — скривился дозорный при виде настоящей меня. Я склонила голову к полу, пряча лицо за бесцветными волосами. Да-да, я в курсе, что мой портрет можно ставить в буфет, чтобы дети боялись воровать сладости. Привычная реакция на мою внешность давно должна перестать меня трогать, да и дозорный — человек чужой, незнакомый. Какая мне разница, что он обо мне думает? Но все равно неприятно. Это тянется еще с детства. Уже тогда меня дразнили за внешность. «Да кто тебя такой полюбит? Страхолюдина! Ни один нормальный мужчина даже в сторону твою не взглянет!» Самое безобидное, что мне говорили. В итоге собственную внешность я ненавидела и искренне считала себя уродиной. Но мэтр Фалькорн вдруг удивил. «Выйди!» — махнул он рукой дозорному. А когда тот выполнил приказ, и мы остались одни, добавил. «Прошу прощения за его невежество!» Я часто заморгала. Мне не послышалось? А что, если инквизитор — любитель экзотики? Нравятся ему девушки со специфической внешностью. И он искал меня, чтобы... На этой мысли мне стал не по себе. Нет уж, престарелые извращенцы не в моем вкусе. «Что ты сделала с настоящей травницей?» — начал допрос мэтр. «Ничего», — пожала я плечами. Она уехала из города навсегда, а я просто скопировала внешность и заняла ее место. «Хорошо, что ты не убийца. Значит, мы сможем договориться», — кивнул он. «Ты нужна мне для дела. Предлагаю тебе сделку, Райана». Я хмыкнула, не торопясь с ответом. Вместо этого спросила. «Прежде скажите, как вы меня вычислили? Я была предельно осторожна». Это сущая правда. Скрытность — мое второе имя. Я никому не рассказывала о себе в этом городе. Не называла имени, не делилась секретами. О том, где я, знают только три мои лучшие подруги из Мши. Но им я доверяю на 100%. Никто из них не предаст. Да я выжила в школе только благодаря подругам. Более того, мы до сих пор поддерживали друг друга, связываясь через особый артефакт, части которого есть у каждой из нас. «О, клятый дракон, вот же оно!» — осенило меня. «Люди мэтра выследили меня по этой связи». «Если хочешь оставаться непойманной, рви все связи, даже самые близкие», — подтверждая мою догадку, произнес мэтр Фалькорн. «Что за сделка?» — мрачно поинтересовалась я. «Ты выполнишь для меня одно поручение, а я избавлю тебя от необходимости ставить клеймо». «Как это возможно?» «Я просто удалю данные о тебе из имперского хранилища. Райана де Морге не станет. Ты и твои дети будут свободны навсегда». «А если откажусь?» — сочурилась я. «В таком случае тебя арестуют и насильно клеймят». «То есть выбора у меня нет?» Мэтр Фалькорн усмехнулся. «По-хозяйски так, зная, что вся власть в его руках. Он меня подловил, пообещав то, чего я так отчаянно жаждала. Ох, как это было заманчиво! Свобода! Какое сладкое слово! Могла ли я устоять?» «Конечно же нет. Мэтр Фалькорн не оставил мне шанса». И я хрипло выдохнула. «Что нужно делать?»